«Я скорее удивляюсь тому, что вы так долго прослужили в шведских войсках, сэр», — сказал лорд Ментейт, «нежели тому, что вы, в конце концов, оставили эту службу». «И вы совершенно правы, сэр», — отвечал капитан. «Но этот великий король и полководец, северный лев и оплот протестантской веры, так ловко выигрывал сражения, брал города, захватывал страны и взимал контрибуции, что служить под его началом было истинным наслаждением для каждого дворянина, избравшего благородное ремесло воина. Я сам, милорд, был комендантом целого Дункершпильского графства на Нижнем Рейне, жил во дворце пфальцграфа, распивал с товарищами лучшие вины из его погреба, взимал контрибуции, производил реквизиции и получал доходы, не забывая облизывать пальчики, как полагается всякому доброму повару. Но, увы, все это пошло прахом, как только наш великий полководец, сраженный тремя пулями, пал под Люцином. Убедившись, что колесо фортуны повернулось в другую сторону, что займы и суды по-прежнему идут из нашего жалования, а все случайные источники доходов иссякли, я подал в отставку и перешел на службу к Валенштейну, поступив в ирландский полк Уолтера Батлера. «А позвольте узнать», — спросил лорд Ментейт, видимо, заинтересованный рассказом доблестного воина, «как вам понравилось служить новому господину?» «Весьма понравилось», — отвечал капитан. «Весьма. Не могу сказать, чтобы император платил лучше великого Густава. И колотили нас изрядно. Мне не раз приходилось на собственной шкуре испытывать хорошо знакомые мне шведские перышки. Ваша светлость должны знать, что это не что иное, как раздвоенные заостренные колья с железными наконечниками, выставляемые впереди отряда, вооруженного пиками, для защиты от натиска конницы. Эти самые шведские перышки, хоть и выглядят очень красиво и напоминают кустарник или подлесок, а мощные пики, выстроенные в боевом порядке позади них, похожи на высокие сосны в лесной чаще, далеко не так приятны на ощупь, как гусиные перья. Однако, несмотря на тяжелые удары и легковесное жалование, доблестный воин может преуспеть на службе у императора, ибо там к его случайной наживе не так придираются, как в шведской армии. И если офицер исправно выполняет свой долг на поле сражения, то ни Валенштейн, ни Паппенгейм, ни блаженной памяти старик Тилли не стали бы выслушивать жалобы поселян или бюргеров на поведение солдат или их командира, ежели бы те позволили себе обобрать их до нитки. Так что опытный воин, умеющий, как говорят у нас в Шотландии, приложить голову свиньи к хвосту поросенка, может высосать из населения все то, что ему недоплачивает император. «Все сполна, конечно, да еще с лихвой», — заметил лорд Ментейт. «Без сомнения, милорд», — подтвердил Дальгетти с достоинством. «Ибо вдвойне позорно было бы для воина-дворянина, если бы он запятнал свое доброе имя из-за безделицы».